Часть вторая. Дерзкая невеста для синей бороды. Глава первая. Гость из Зазеркалья. Марк и Первый стояли у окна и смотрели на зеленую листву. Каждый думал о своем, но, судя по лицам, оба желали прочесть мысли друг друга. Лорен, в сопровождении наставника, которого девушка звала Морена, уже пересекла большой зал и оказалась у двери. «Марк, ты напряжен. Неужели ревнуешь?» Колдун повернулся к молчаливому ворону, тихо стоящему в стороне, и кивнул ему на выходящую из зала парочку. Тот быстро поспешил следом. «Пусть присмотрит. Я, конечно, доверяю мальчику, но мои племянники могут попытаться устроить ему прием в своем стиле». «Ну, наконец-то вспомнил, что они твои племянники», — буркнул Марк и уселся на подоконник. «И что это за юный мастер? Тоже ясновидец?» «Нет, он катализатор. Он разбудит ее дар и структурирует его, направив в нужное русло. А твой кардинал Диего научит девочку основам». Марк присвистнул. «Ого, где ты его нашел?» «Не поверишь. В окружной тюрьме. Он там сидел за мелкую кражу. Полез на спор в цитадель за яблоками». «И, естественно, попался», — бросил Марк. «Нет. Стащил 5 штук. Вышел с ними, показал друзьям и вернулся в сторожку, чтобы отдать. Но сторож не оценил его благородного порыва». «Я думал, что в 20 лет люди уже умнее». «А кто сказал, что ему в тот момент было 20? Ему было 9 лет. И ты все эти годы молчал, что у тебя есть такой ценный ученик?» «Ты тоже не рассказал, что Лорен — часть плана по твоему устранению». «Скорее, по устранению короля и смене династии». «Я так и думал. Кто тебя порезал?» «Все ты знаешь». Марк скривился, моментально почувствовав боль на месте пореза. «Хотя об этом никто и не знает, но я твой брат и чувствую такие вещи. Одна из шлюх пыталась меня убить». Первый иронично приподнял бровь. «Да, представь себе, шлюха из веселой девственницы ткнула в меня зачарованным кинжалом. Когда ее взяли, она ничего не помнила». «А что ты делал в борделе?» «А что делают в борделях?» — окрысился Марк. — Трахался. Колдун смотрел на него с сочувствием. И это неимоверно злило. Да, он знал, что поступал нечестно по отношению к Лорен, но демона нужно было кормить. И так в последнее время Марк с трудом справлялся с агрессией. — Женись на ней, магистр. Дети ее приняли. — Думаешь, это так просто? Марк усмехнулся и спрыгнул с подоконника. «Жениться на простолюдинке? Вопреки воле короля? А куда девать Рут?» «Когда тебя останавливали правила?» Герцог оскалился. «Теперь, когда за ясновидицей начнется настоящая охота, ей необходима сильная защита. А ты, магистр, можешь стать этой защитой. Тебя боятся?» Марк это понимал. «Слушай, у тебя не появилось в последнее время чувство, что ты не один?» Колдун задумчиво смотрел на тень в углу зала. «Оно меня и не покидало», — усмехнулся герцог. «Словно за тобой постоянно кто-то наблюдает, тот, кто одной с тобой крови». «Нет, а у меня появилось». «Давно?» «С того дня, как тебе подарили рабыню». Первый взмахнул руками. Широкие рукава сутаны раздулись, тело мужчины подернулось мглой, и спустя мгновение на подоконнике сидел большой старый ворон. Марк открыл окно, и птица взмыла вверх, хрипло каркнув на прощание. Герцог смотрел, как колдун поднимается выше, как к нему присоединяются 2 ворона поменьше, и птицы, сделав круг над замком, исчезают за деревьями. «Легко сказать, женись», — тихо произнес он. «Согласится ли она?» «Хозяин?» — Константин вышел из тени. «Дети? и сеньорита Лорен ожидают вас в столовой. Как думаешь, она согласится выйти за меня замуж? Зачем-то спросил у дворецкого Марк. Не могу знать, ваша светлость. Вот и я не знаю. Так спросите. Не хочу на нее давить, демон. Сейчас она свободна. Я хочу, чтобы она сама сделала выбор. Вы слишком благородны, хозяин. Константин безучастно посмотрел на герцога. «В какой комнате прикажете поселить сеньориту?» «В комнате? Отдельно?» «Ну уж нет». «У нее и спроси. Исчезни». «Проклятый дар! Зачем он ей?» «Бедная девочка! Моя девочка! Не отдам! Порву за нее!» — вторил рык демона. В столовой стоял смех. Вероника хохотала так, что чуть не свалилась со стула. Винсент похрюкивал, а Софи тихо смеялась, прикрыв рот ладошкой. Рядом с ней сидела мантикора Вина, и морда у нее была озадаченная. Кошка с плотоядным интересом изучала кошмарика, восседающего на плече хозяйки. Раскрасневшаяся Лорен возмущенно что-то рассказывала, стоя посреди столовой и размахивая руками. Химера слушала, склонив на бок безобразную голову, и не отрывая взгляда от мантикоры. «Вы представляете? Нет, вы этого не представляете. Как вы могли это придумать? Как только Морена взял меня за руку, раздался звук, словно он пукнул!» Со смехом закончил за нее Винсент. «Это Верка придумала. Молодец, Химера!» Бедный парень так смутился, а этот вредитель еще и запах выпустил. А когда Морена обернулся вороном, кошмарик выдрал у него из хвоста перо. Лорен достала из волос черное воронье перо, и дети захохотали еще громче. «Теперь мы его достанем, по перу найдем», — довольно произнес Винсент, потирая ладони. «Прекратить», — тихо произнес Марк, и в столовой воцарилась тишина. «Отдай мне». Он протянул руку, и Лорен вложила в нее и сине-черное перо. «Я запрещаю вам изводить этого молодого ворона». Он здесь, чтобы помочь сеньорите Лорен справиться с даром. Вы меня поняли?» Дети закивали, все еще тихонько подхихикивая. «Вот и молодцы! Как погуляли?» Марк повернулся к девушке, протянул ей руку, подвел к столу, помог сесть. «Договорились о встречах?» Он старался, чтобы голос звучал бесстрастно, но Лорен что-то услышала, потому что положила ладонь поверх его руки и чуть-чуть сжала, ободряюще улыбаясь. «Дон Марк, я постараюсь научиться как можно быстрее. Не волнуйтесь обо мне». Марк вздохнул. «Нужно взять себя в руки. Подумаешь, молодой и красивый парень будет находиться рядом с любимой девушкой. Да с чего он вообще решил, что тот ему соперник?» Но дурное предчувствие не давало поверить собственным мыслям. После завтрака Марк и Лорен, наконец, остались наедине. «Контракта больше нет, и ты можешь переехать на светлую половину». Лорен опустила взгляд. Ей не хотелось переезжать. Но признаться в этом она бы не смогла никогда. «Приказать Константину собрать твои вещи?» «А сам смотрит так, словно и ему не хочется», — подумала Лорен, бросая на герцога взгляд украдкой. Но вслух ничего не сказала. Гордость не позволила. Хотя и хотелось иногда стукнуть этого невыносимого мужчину чем-нибудь тяжелым, чтобы он, наконец, определился. Лорен про себя вздохнула. Сегодня, гуляя с вороном в парке, она непроизвольно их сравнивала. Морена держался просто искренне. С ним легко общаться и ужасно интересно. Он прекрасный рассказчик и кажется веселым и беззаботным, но взгляд у него серьезный. Иногда он напоминал Лорен Дона Диего. За смазливой внешностью явно прячется жесткий и нетривиальный ум. Но ворон был понятен и предсказуем. А Дон Марк – полная загадка. Немногословный, молчаливый, себе на уме. Иногда жесткий, иногда нежный. И никогда не понять, что он думает в настоящий момент. Но как он притягателен. Сейчас, идя рядом с ним, касаясь его руки, Лорен ощущала странную пустоту. Он был рядом, но далеко. А еще она чувствовала, как мужчина напряжен, как устал, как одинок и как он боится. «Дон Марк», — она тронула его за плечо, — «Я могу помочь?» «Нет, девочка моя». Герцог чуть улыбнулся. «Неужели по мне так все заметно?» «Я чувствую». «Дар?» Марк остановился, вперил в Лорен пристальный взгляд черных глаз. «Нет», — задумчиво произнесла она. «Это другое. Я просто чувствую, что вам плохо». Герцог ничего не ответил, только сильнее сжал ее руку. В комнате пахло цветами. Огромный букет белоснежных тюльпанов стоял у кровати с той стороны, где обычно спала Лорен. «Но откуда?» — воскликнула девушка. «Ведь сезон давно закончился». «Магистр я или клоун?» — буркнул Марк. «Я вернусь через полчаса». С этими словами он сбежал из спальни. Лорен села на кровать, поднесла к лицу букет. Нежный аромат весенних цветов опьянял, будил чувства, и она с отчаянием подумала, что не хочет уходить. Раздался тихий звон. Похожий звук издает натянутая струна, тревожный, вибрирующий, но до боли родной. «Ко мне!» Лорен прислушалась. Звук шел из шкафа. Страшно не было, было любопытно. Она открыла шкаф и достала свой чемодан. Звон стал отчетливее. Лорен откинула крышку, сердце учащенно забилось, и когда в руках оказалось маленькое круглое зеркальце, принесенное контрабандой из дома, звон моментально прекратился. Лорен отодвинула зеркальце на вытянутую руку и искоса заглянула. Увидела отражение спальни, кусочек шторы, угол кровати. Она осторожно повернула зеркало на себя, ожидая увидеть что угодно, от чудовища до собственного отражения. Но зеркало отражало пустоту, серую зыбкую хмарь. Вот в ней появилась точка, постепенно увеличиваясь, пока не превратилась в женское лицо. «Мама? У меня мало времени, малышка». «Мама!» По лицу текли слезы, но Лорен их не замечала, вглядываясь в забытые черты лица. «Прости меня за дар, деточка. Я не хотела для тебя такой судьбы». «Мне не говорили», — всхлипнула Лорен. «Я ошиблась. Когда увидела смерть твоего отца, я решила уйти, чтобы он остался жить. Я сама убила его». «Мама!» «Слушай меня, детка. Верь своему мужчине. Просто доверяй. Он знает, что делает. Просто верь. И не бойся, ничего не бойся. Если любите друг друга, дар от близости только усилится». «Но он должен жениться на другой!» Невольно воскликнула Лорен, понимая, что это ее боль рвется наружу. «Милая, я точно знаю, что у тебя все будет хорошо. У него есть план. Он сможет. Верь!» Образ начал рассыпаться. «Мама, как тебя вернуть?» «Меня не спасти. Я мертва, но ты можешь помочь». В комнату ворвался разъяренный герцог, больше похожий на чудовище, чем на человека. Он выхватил зеркало из рук испуганной Лорен и с силой швырнул его о стену. Серебристые осколки с неприятным звоном рассыпались по ковру. Дон Марк взмахнул рукой, и они вспыхнули черным пламенем. «Что ты натворил?» Лорен бросилась на герцога с кулаками. «Там была моя мама! Мы могли ее спасти, вытащить! Она хотела мне рассказать, как!» Марк перехватил руки девушки, обнял ее и сильно прижал к себе. Его глаза, пылающие алым, постепенно вновь становились глубоко черного цвета. Спрятались заострившиеся серые когти и длинные острые клыки, исчезли волосы на загривке. «Вы не демонолог», — шмыгнула носом Лорен. «Вы оборотень». «Есть немного», — вздохнул Марк и поцеловал ее в макушку. «Твоя мать мертва. Мертва давно и окончательно. Тот, кто приходил к тебе, не она». «Она! Она мне говорила о вас, о нас, о папе». «Я знаю, девочка моя. Все, что ты услышала, правда. Они так завлекают жертву. Дают ей часть правды. А когда человек начинает доверять и надеяться, жалуются и просят. Что-то простенькое. Например, отнести цветы на могилу или помолиться. Потом являются второй раз, говорят, что им стало лучше, что они набираются сил, скоро смогут вырваться из заточения, и тебе нужно всего лишь окропить зеркало своей кровью. И вот тогда ты теряешь душу. Я ведь не шутил, когда говорил, что на темной стороне зеркалам не место. Слишком много тварей хотят прорваться в наш мир. Здесь для них очень много вкусного. Расскажите о моей маме. Я знаю немного. Марк рассказал все, что они с Диего смогли узнать. Лорен так и стояла, прижавшись к нему, и Марк наслаждался этим моментом. Родная, хрупкая и такая желанная. Когда она успела украсть его сердце? Оно сказала, что у вас есть планы, что вы... Девочка моя, если я все же женюсь еще раз, то только на тебе. Слова прозвучали так обыденно, что Марк сам удивился. Он ведь не собирался ничего говорить, не хотел давить, хотел дать ей время. Лорен тихонько хихикнула и подняла на него лукавый взгляд. «Да, Марк, это предложение?» «Считай, что да». «И вы ждете от меня ответ?» «Хотелось бы». Марк искренне улыбался. Такая лукавая и хитрая Лорен определенно нравилась ему больше прежней, которая была напряжена и испугана. «Сколько времени у меня есть, чтобы дать вам положительный ответ?» «Ровно столько, сколько займет мой шаг до кровати». «Тогда мне нужно подумать». «Подумай». Он приподнял ей подбородок, наклонился и нежно поцеловал. А потом еще раз, и еще, и еще. «Дон Марк, вы не даете мне сосредоточиться!» С притворным негодованием стукнула его по груди Лорен в перерывах между поцелуями. «Неужели так сложно сказать «да»?» «Да». «Я знал, что ты мне не откажешь». «Это «да» — ответ на ваш вопрос». «Ах, какая досада! А я уже обрадовался». Они могли бы и дальше пикироваться в таком же духе, целуясь и дурачись, если бы не Константин. Дворецкий вышел из стены, деликатно кашлянул и официально произнес: «Его Величество и Дон Диего ожидают в малой гостиной». «Да они сговорились разрушить мою личную жизнь», — в сердцах воскликнул Марк. «Король желает видеть и сеньориту Лорен тоже. Кто б сомневался». — ехидно произнес Марк, нехотя отпуская девушку. «Можно переносить вещи?» — флегматично поинтересовался у Лорен демон. Она весело подмигнула дворецкому и улыбнулась герцогу. «Я остаюсь здесь». «Наимудрейшее решение, прекрасная госпожа», — склонил голову дворецкий, и глаза его довольно сверкнули. «Ваша химера тоже рада». Кошмарик выбрался из-под кровати. В зубах у него был кусок мыла. При этом взгляд у химеры был слегка расфокусированный. Все три пары глаз смотрели в разные стороны. «Похоже, твой питомец сыт и счастлив», — усмехнулся Марк. «У него же нет живота», — поднимая кошмарика на руки, произнесла Лорен. «А об этом нужно у Винсента спросить. Кстати, Константин, чью душу ты одолжил мальчишке?» «Одного чревоугодника». Умершего от обжорства и жадности. «Вот и ответ», — хохотнул Марк. «Но это же мыло», — растерянно сказала Лорен, пытаясь отобрать у кошмарика погрызенный обмылок. «А какое это имеет значение, коль у него нет языка и он не ощущает вкуса?» Девушка только глазами удивленно похлопала. «Магия». «Ну что, сходим узнаем, что за гадость нам приготовил его величество». Марк протянул Лорен руку.